Глава 64. Заявление на перевод. Джозеф шел по кольцовому проходу наверху тайного обряда. Многие люди двигались по этим коридорам и кланялись, кивали и здоровались, желая доброго утра сэру-рыцарю, когда проходили мимо. Идущий рядом с Джозефом Клод просматривал файл и сказал: «Учитель, наше отслеживание и анализ перемещений белого волка сузились до местоположения этого места». Джозеф фыркнул. Клод продолжил свой отчет. «Эти охотники понимают структуру Нарзина во много раз лучше, чем мы. Они похожи на стаю крыс. Снуют внутри стен, только изредка выходят за пищей, но не оставляя следов. Когда наши люди преследуют их, эти охотники всегда имеют тенденцию исчезать, и мы можем только медленно прочесывать землю. Однако этот процесс слишком медленный, поэтому мы использовали их наблюдения, чтобы определить и сузить диапазон, где охотники проявляют свою активность». Джозеф прищурился и ответил: «Этот город был построен слишком давно. Единственные истинные карты – это те, что находятся в головах стариков. Получить полную карту – практически невыполнимая задача. В организации Белого Волка нет никого, но они способны на это. Поэтому я считаю, что им кто-то помогает». Клод немедленно начал делать записи, перелистывая страницу, он заметил: «За последние несколько дней мы уже совершили набег на 3 их больших убежища и захватили более 20 охотников, которых в настоящее время допрашивают. Однако они довольно молчаливы. Мы пробовали использовать заклинания, связанные с разумом, но основное психическое состояние этих охотников особенно хрупкое, вероятно, из-за того, что у порога вводили грязную кровь. Таким образом, они немедленно сходят с ума, когда спровоцировано воздействие на разум». «В этом методе, позволяющем избежать вопросов, есть определенная оригинальность. Стать сумасшедшим заранее означает не бояться разглашения какой-либо информации. Я полагаю, мы бы нашли кучу каши, только если бы разбили их черепа». Саркастически усмехнулся Джозеф. «Белые волки, вероятно, осознают, что у них нет выхода, и поэтому они становятся еще более безумными и нелогичными. Они не ограничиваются только перехватом ресурсов и даже вызывают разрушение и убийство повсюду, вызывая панику среди горожан», – заметил Клод, добавив: «В последнее время довольно загружены стали также логисты». Почти дойдя до своего кабинета, Джозеф спросил: «Есть ли какая-то закономерность в их уничтожениях и убийствах? Особенностью магического зеркального яйца является то, что оно соблазняет сердце. Их жажда магического зеркального яйца намного превзошла бы их собственные желания. В такое время вероятность того, что они это сделают, не так высока». «В настоящее время они не просто бессмысленно убивают, но и отбирают определенные части трупов, вероятно, желая повторить некоторые из обрядов Морфеи. Но после сравнений мы не смогли найти никаких соответствующих условий жертвенного обряда. Однако, у меня есть вопрос». Клод нахмурился, прежде чем решиться задать свой вопрос. «Неужели Союз Правды действительно не способен создать полную схему Нарзина? Если бы они могли нам ее предоставить, то даже часть подобной карты позволила бы нашим операциям проходить значительно более гладко». Джозеф посмотрел на своего ученика и улыбнулся. «Часть всех этих секретных проходов и потайных мест была построена персоналом Союза Правды. Как ты думаешь, они дадут вам полную карту?» «Нам не нужна полная, просто часть, которую мы можем использовать». «Всего лишь часть!» Джозеф поднял палец. «И этого было бы достаточно для архитектурного анализа, чтобы определить области и указать, где находятся другие секретные пути. Дорогой Клод, быть глупым – это нормально, но я думаю, что найду очаровательную дырочку, если разобью тебе череп». «Хорошо». Несмотря на такие резкие заявления от своего учителя, Клод почесал затылок и беспомощно вздохнул. Он давно привык к манерам Джозефа. Хотя Клод не знал, для чего использовались эти секретные ходы, было ясно, что эти ученые определенно не могли передать эти чертежи и могли даже категорически отрицать существование таких материалов. «Просто относись к этому как к тренировке. Белый волк долго не протянет». Джозеф похлопал Клода по плечу и пробормотал. «Если бы мы спросили этих лицемеров Союза Правды, они, вероятно, сказали бы, что сбор исчерпывающих разведывательных отчетов, анализ улик и отслеживание их перемещений – это работа разведывательных отделений нашего тайного обряда. Если мы даже не сможем сделать это хорошо, мы можем с таким же успехом распустить отделы разведки и логистики. Насмешки со стороны посторонних будут более невыносимыми, чем все, что я тебе скажу. Но если взглянуть на вещи под другим углом, если мы сможем выяснить, где находятся секретные пути и скрытые места Союза Правды, мы определенно обеспечим финансирование расходов в следующие годы. Союз Правды настолько богат, что деньги за молчание, которые они выкладывают, определенно не будут маленькими», — сказал Джозеф, внимательно рассматривая своего ученика. «Уже появилась новая схема вымогательства?» Клод на мгновение онемел. Он закрыл рот и кивнул, прежде чем торопливо произнес: «Понял». Джозеф убрал руку и неуклонно направился в свой кабинет. Открыв дверь, он спросил: «А что насчет алого культа?» Клод неловко закашлялся, затем с придыханием ответил: «После смерти Морфеи, алый культ полностью впал в беспорядок и потерял какую-либо сплоченность. Большинство из них были живыми мертвецами, контролируемыми Морфеей. Теперь, когда Морфея умерла, эти тела потеряли способность двигаться, а оставшиеся черные маги алого культа либо сбежали, либо укрылись среди людей Белого Волка. В любом случае, алый культ прекратил свое существование». «Это действительно ужасно. Этот эльфийский мудрец разрушительного ранга действительно может считаться могущественным существом», — посетовал он. «Морфей была просто раздавлена ею». Конечно, еще более устрашающей сущностью был владелец книжного магазина S-ранга, которого великий мудрец клана Ирис признал своим мастером. Об этом в тот день знали только несколько членов отдела разведки и несколько высокопоставленных рыцарей в башне тайного обряда. Тем не менее, различные догадки и обсуждения владельца этого книжного магазина в большинстве без исключения были тревожными и пугающими. «На этот раз мы действительно должны поблагодарить мистера Линя. В противном случае мы могли бы узнать только о том, что в Нарзине спрятался еще один черный маг разрушительного ранга, с большей разрушительной силой, чем Уайлд, только после того, как Морфейба нанесла обширный ущерб. Союз Правды действительно сборище бездельников», — вздохнул Джозеф, кладя папку, которую передал Клод, на стол. «Продолжай свою работу. Я еще поработаю с этими документами». Клод изначально пришел, чтобы передать файл, поэтому кивнул и вышел из офиса. Динь. Компьютер на офисном столе внезапно показал уведомление. Джозеф щелкнул по нему и понял, что это письмо. «Уважаемый мистер Джозеф, старейшины ответили на ваш запрос. Пожалуйста, взгляните. Рыцарь Абрахам Джозеф, ваша заявка на передачу демонического меча Кандалы была отклонена после долгих раздумий. Однако ваше мнение является важной оценкой на взгляд старейшин на зону 0113 S-ранга. Таким образом, старейшины уже отправили персонал для расследования. Если окончательная оценка совпадет с вашим мнением, ваша заявка будет повторно рассмотрена для утверждения».